Глава 9. Жизнь как раз в том и заключается, чтобы 7 раз упасть и 8 раз подняться. Паоло Коэльо. Когда после весьма обильной и сытной трапезы в столовой медицинского сектора я вновь появился в центральной рубке управления крейсера, главный Искин сразу же доложил мне: «Командир, мы вышли из гиперпрыжка в указанной вами точке пространства. Наша маскировка находится на максимальном уровне. Ведется постоянное сканирование данной звездной системы в пассивном режиме на всех каналах частотного диапазона». «Тарх, была какая-нибудь реакция местных разумных на наше появление в системе?» «Так точно, командир, была. Как только мы вышли из прыжка от 4-й планеты в нашу сторону, почти сразу же вылетел небольшой скоростной корабль-разведчик. Мы переместились от края системы на орбиту последней планеты, замерли в пространстве и выпустили разведзонд последнего поколения под максимальной маскировкой. Все было сделано аккуратно, согласно вашего приказа. Когда скоростной разведчик пролетал недалеко от зонда, на местный корабль был установлен маячок, созданный Кулибиным. В данный момент времени корабль-разведчик совершил облет точки нашего выхода из прыжка и возвращается назад». «Какие-нибудь передачи по каналам связи смогли зафиксировать?» «Была перехвачена только одна короткая передача с корабля-разведчика и ответ на нее. Все было записано, но мы пока не можем прослушать перехваченные переговоры, так как передачи закодированы. Сейчас мы пытаемся расшифровать запись, но там неизвестный тип кодировки». «Сколько времени понадобится на декодирование?» «Пока неизвестно. Мы еще не сталкивались с подобными кодами». «Тогда запишите мне эти перехваченные передачи на кристалл. Я попробую использовать древние системы дешифровки у себя в рабочем кабинете на Дее». «Командир, зачем вам покидать рубку? Можно же сделать проще. Мы свяжемся с Яной, и она передаст нам эти древние системы кодировки и дешифровки». «Тарх, те древние системы кодировки, что использует Яна, уже давно скопированы в эскины на крейсере». «Тогда мне непонятно, командир, откуда же вы возьмете другие?» «Из своей головы», — сказал я, улыбнувшись. «У меня восстановилась часть воспоминаний, что ранее находилась в заблокированных участках моей памяти. Сам должен понимать, там слишком много личных древних кодов, которые я не могу выкладывать в общий доступ. Поэтому с такими кодировками я могу работать только в своем независимом пульте управления». «Я все понял, командир. Кристалл записан. Можете его забрать». Войдя в свой рабочий кабинет, я увидел ту же самую картину, что была в момент моего ухода. Палин опять что-то рассказывал моей племяннице, а та весело и жизнерадостно смеялась от всей души. «Я гляжу, у вас нашлось довольно много общих тем для разговоров», — сказал я с искренней улыбкой. «Но мне придется прервать ваше дружеское общение. У меня появилась срочная работа». «Стась, что случилось?» — настороженно спросила племянница. «Пока ничего страшного не случилось, девочка. Просто на нашем крейсере перехватили зашифрованную передачу с местного корабля-разведчика и полученный ответ на нее. Данная кодировка нашим эскинам неизвестна. Поэтому я хочу попробовать применить известные мне древние системы дешифровки, которые всплыли в моей памяти после восстановления. Для этого мне нужен мой пульт». «Я все понятно объяснил?» «Да», — ответила Тана, освобождая мое кресло за пультом управления. «Древний, ты, надеюсь, не откажешься принять мою помощь в дешифровке кодов?» — спросил Палин. «Друг мой, разве я когда-нибудь отказывался от твоей помощи?» Вопросом на вопрос ответил я старому Арахниду, вставляя записанный кристалл в считыватель пульта. После чего, повернувшись к племяннице, попросил: «Тана, налей мне, пожалуйста, чаю из термоса». Пока я мелкими глоточками пил горячий чай, пытаясь увидеть на экране монитора что-то знакомое в кодировке, Палин за меня уже сделал всю работу. «Древний, я раскодировал запись на данном кристалле. Мне уже приходилось работать с такой системой кодировки передач». «Палин, и где же ты встречал похожую систему?» «На твоих накопителях, где собрана вся информация по Солнечной системе». «Ты хочешь сказать, что с момента переноса планеты Дея в другую звездную систему они так и не поменяли кодировку на своих каналах связи?» «А зачем им ее менять? Кодировка хорошая, надежная. Даже мне пришлось потратить много времени, чтобы понять ее основные принципы. Если бы я случайно не наткнулся на правильное решение задачи дешифровки, то эта система кодировки так и осталась бы до сих пор не раскрыта. Могу честно признаться, что ее придумал гений». «Поздравляю, Палин, ты тоже гений». «С чего такие выводы, древний?» «А как же может быть иначе? То, что смог закодировать один технический гений, всегда сможет раскодировать другой технический гений». «Я понял тебя, друг мой. «Это опять твои шуточки из запретного мира», — довольным голосом ответил Палин. «В каждой шутке есть только доля шутки, а все остальное — чистейшая правда. Давай, Палин, запускай, послушаем, что на этой записи». В помещении рабочего кабинета зазвучал довольно приятный женский голосок, а потом прозвучал строгий мужской голос. То, что я услышал, напомнило мне времена службы в Советской армии, когда на военных учениях резким порывом ветра парашюты нашей разведгруппы унесло далеко от указанной точки назначения. Вот тогда, возвращаясь на заданный командованием маршрут, мы случайно наткнулись на одну глухую сибирскую деревушку, где люди общались между собой примерно на таком же наречии. «Стась, а что это за язык?» — выдернул меня из воспоминаний вопрос племянницы. «Это напевный говор, Тана. Напоминает мне один из вариантов старославянского языка, на котором в далеком прошлом общались разумные в запретном мире. А можно узнать, о чем они говорят? Просто мне неизвестен этот язык». «Она передает в центр управления, что обследование точки пространственного искажения полностью завершено. Никаких посторонних объектов или кораблей чужих на краю Солнечной системы не обнаружено. Мужчина приказал ей еще раз просканировать точку пространственного искажения, после чего возвращаться на базу», — вместо меня ответил Тане старый арахнит. «Палин, а откуда ты знаешь этот язык?» — спросила моя племянница. «Мне пришлось изучить множество языков за всю свою долгую и интересную жизнь, Тана. Но еще больше их пришлось изучать уже после смены мерности своего существования. Знания и образы древних языков мне понадобились при расшифровке закодированной информации, которую приносил мне древний на различных носителях. Особенно они мне пригодились при работе с громадными объемами данных, полученных в запретном мире. Скажи мне, почему ты спросила меня о знании языка?» «Я бы тоже хотела знать этот красивый и напевный язык», — смущаясь, ответила Тана. «Пожалуйста, подожди немного. Мне сейчас необходимо небольшое количество времени, чтобы сгруппировать все образы данного языка и записать их на чистый информкристалл. На основе всех этих данных Эмилия сможет создать для тебя языковой мемомодуль с массивом образов общения». «Хорошо, Палин, я подожду, сколько нужно», — с готовностью произнесла Тана. После того, как я услышал сказанное Палиным, я по каналу связи через Бруча, ничего не объясняя, сразу же вызвал Эмилию в свой рабочий кабинет. Когда она пришла через 5 минут, кристалл с необходимыми данными уже был записан. «Что-то случилось, командир?» — взволнованно спросила Эмилия, входя ко мне в кабинет. «Пока что еще ничего такого особенного не случилось. Просто необходимо в срочном порядке создать очередной мнемомодуль с массивом образов общения древнего языка запретного мира. Сделать его нужно на основании записанных здесь данных», — ответил я, протягивая кристалл старшему медику. «Данный языковой мнемомодуль сделать нетрудно, командир. Но я бы не рекомендовал вам сейчас делать какую-либо заливку. Ведь у вас идет процесс восстановления памяти», — произнесла старший медик, забирая кристалл. «Этот мнемомодуль древнего языка с массивом образов общения предназначен для меня, подруга», — неожиданно призналась Тана. «В таком случае мне понадобится несколько дополнительных минут», — ответила с улыбкой Эмилия и покинула мой рабочий кабинет. Возвращение Эмилии нам пришлось ждать 30 минут. Когда она вновь появилась в моем рабочем кабинете, Тана с нетерпением начала ее расспрашивать. «Ты же сказала, что понадобится всего несколько минут, а сама пропала на 30 минут. У тебя возникли какие-то проблемы с созданием языкового мемомодуля?» «Успокойся, Таночка. Никаких проблем у меня не возникло. Просто при создании данного мемомодуля я заметила, что несколько похожих образов общения мне уже встречались ранее. Вот и пришлось поискать их в своей базе данных, чтобы добавить в этот мемомодуль. Таким образом, массив получился наиболее полным». «Эмилия, а где ты встречала похожие образы?» – поинтересовался я у старшего медика. «Я их встречала в данных ментоскопирования Ивана Демидовича и Демида Ярославича. Ведь у них в памяти были обширные знания не только вашего общего разговорного языка, на котором вы общались, когда обнаружили планетарный корабль-разведчик, но и более древнего языка запретного мира». «Ты сейчас говоришь про тот массив данных Ивана Демидовича, который вы залили мне, так как эскины сварги не могли работать с такими данными?» «Совершенно верно, командир. У меня просто сохранился тот архив. Пока я была эскином, у меня не было возможности работать с этими данными. Можешь не продолжать, Эмилия. Я уже все прекрасно понял. Стась, а когда вы начнете заливать этот древний язык мне? Нетерпеливо спросила моя племянница. Когда ты окажешься в медицинской капсуле, вот тогда и начнем, ответил я с улыбкой. Услышав сказанное мною, Тана быстро скинула свой пилотский комбинезон и, никого не стесняясь, голышом юркнула в ближайшую медицинскую капсулу, закрыв ее крышку. «Командир, что вы сделали с Таной? За все время нашего общения она постоянно говорила лишь о кораблях, системах управления и космических полетах. Никаких устремлений к изучению древних языков я за ней никогда не наблюдала». «Можешь поверить мне, Эмилия, я с ней вообще ничего не делал. Это все у нее проявилось после увлекательного общения с одним нашим другом». «Ну вот, старого арахнида сделали крайним. Мне что, уже и пообщаться по душам ни с кем нельзя?» — послышался ворчливый голос. «Пожалуйста, не ворчи, Палин. Я ведь не упомянул, что это с тобой было увлекательное общение. Ты сам только что во всем нам признался», — сказал я, улыбаясь. «Тем более, мне по душе такая положительная перемена в поведении Таны и в ее устремлениях. Так что прими от меня искреннюю благодарность». «Ну, тогда я больше не буду ворчать». «Командир, перед началом заливки данного мнемомодуля необходимо приготовить гранулы и чай. Массив образов общения получился очень большой. Я переживаю, как бы с Таной не произошло то же самое, что было с вами после заливки большого объема информации». «В таком случае, Эмилия, ты этот языковой мнемомодуль зальешь сначала мне. Я привык уже к большим объемам информации, загружаемой мне в мозги. А уж далее, смотря по моему состоянию, определимся с временной характеристикой заливки языка Тани». «Но вам же не рекомендуется в данный момент заливать какие-либо мнемомодули». «Здоровье Таны для меня важнее всего, девочка. Так что будешь действовать именно так, как я сказал. И даже не вздумай со мной спорить. Это приказ, Эмилия. Поняла?» «Так точно, командир». «Вот и хорошо». Я покинул медицинскую капсулу в том же самом состоянии, что было у меня раньше. «Эмилия, ты почему не стала заливать мне этот древний язык?» — спросил я старшего медика. «Языковой мнемомодуль и массив образов общения вам залиты, командир». «Тогда почему я не чувствую, что была заливка?» «Возможно, потому что данные древнего языка наложились на старый информационный массив, залитый вам в прошлом, еще на Земле, когда вы нашли планетарный разведчик. Можете просмотреть данные медицинской капсулы. Там подробно зафиксирована вся процедура заливки языкового мнемомодуля и большого массива с образами общения». «Я верю тебе, Эмилия. Скажи, сколько времени я находился в капсуле?» 3,5 минуты, командир». «Тогда начинай заливку созданного языкового мнемомодуля моей племянницы, девочка. Думаю, что 15 минут должно хватить для сохранения нормального самочувствия у Таны». «А если времени окажется недостаточно?» «Вот тогда мы и будем использовать твои чудодейственные гранулы и мой горячий чай». «Принято, командир», — произнесла Эмилия, после чего решительным шагом проследовала к капсуле, в которой находилась моя племянница. Спустя 15 минут из медицинской капсулы появилась чем-то недовольная Тана. Она даже внимания не обратила на приготовленные нами 2 чудодейственные гранулы и кружку с горячим чаем. «Как ты себя чувствуешь?» — задала свой стандартный вопрос Эмилия. «Как и раньше. Словно легла в медкапсулу, закрыла глаза, а потом сразу же их открыла снова». «Скажи мне честно, подруга, вы мне древний язык пробовали заливать или нет?» — спросила Тана, облачаясь в пилотский комбинезон. «Конечно. Языковой мнемомодуль тебе удалось успешно залить». «Точно? А зачем мне тебя обманывать? С чего это у тебя, подруга, такая странная подозрительность появилась?» «Просто я пока не чувствую никаких изменений. Я тебе, конечно, верю, Эмилия, но на всякий случай проверю, смогу ли я воспринять этот древний язык. Палин, пожалуйста, воспроизведи еще раз ту запись с кристалла». В помещении рабочего кабинета вновь на пиано прозвучали слова переговоров женщины-пилота и мужчины-диспетчера. «Благодарю тебя, Палин. Мне теперь понятно сказанное», — так же напевно, как на записи, сказала Тана и резко замолчала, осмысливая, что она произнесла свою речь на том же древнем языке. «Ну вот, видишь, подруга, у нас все получилось. Ты не только понимаешь этот язык, но еще и разговариваешь на нем», — сказала с очаровательной улыбкой Эмилия, выводя мою племянницу Тану из легкого ступора. «Раз все хорошо завершилось, Тана», — сказал я своей удивленной племяннице, — «то, думаю, нам пришла пора проследовать в центральную рубку управления крейсера». «Конечно, Стась, идем». «Палин, ты бы сделал перевод этой перехваченной передачи на языки, доступные нашей команде?» Это было сделано сразу же после снятия кодировки. Версии на языках мира Джаре и мира Арконы уже записаны мною на кристаллы. Там же прописана для эскинов крейсера вся информация о дешифровке данной кодировки. «Благодарю еще раз, друг мой», — сказал я, забирая кристаллы из считывателя своего пульта управления. Когда мы с племянницей почти дошли до двери, меня крикнула Эмилия. «Командир, разрешите мне воспользоваться медкапсулой, в которой была Тана? Пока там вставлен режим заливки мнемомодуля, я хотела бы тоже освоить этот древний язык». «Ничего не имею против, Эмилии, пользуйся. Потом прибудешь на крейсер в центральную рубку управления». «Принято». «Командир, мы вышли на орбиту четвертой планеты. Скоростной корабль-разведчик направился в сторону второго спутника планеты», — доложил главный эскин сверхтяжелого крейсера, как только мы с Таной появились в центральной рубке управления. «Тарх, сколько всего спутников у планеты?» 3, командир. 2 небольшие луны и 1 искусственная сфера. Возможно, это большая космическая станция, предназначенная для торговых и иных кораблей. Станция находится на равном расстоянии, посредине, между 2 лунными орбитами». «Понятно. Значит, разведчик, на который мы нацепили маячок, ушел к этой станции?» «Никак нет, командир. Я, наверное, не совсем точно высказался в своем докладе. Скоростной корабль-разведчик местных разумных направился к Луне на самой дальней орбите от планеты. Эта Луна наибольшая по размеру из 2 имеющихся». «Я понял тебя, Тарх. Вот здесь запись перехваченных переговоров местных разумных, переведенная на языки нашей команды», — сказал я, вставляя кристаллы в считыватель. «Предлагаю всем офицерам ознакомиться с этой записью. Кроме того, на одном из кристаллов для эскинов залита система дешифровки сообщений, используемая местными жителями». «Командир, значит, мы теперь свободно сможем расшифровывать любые переговоры по каналам связи у жителей этой системы?» — спросил капитан. «Только в том случае, Лар, если они будут зашифрованы именно этим кодом», — ответил я капитану. «Я понял вас». «Вот и хорошо. Связист, что у тебя со сканированием местных каналов связи?» «При пассивном сканировании обнаружены не только множественные каналы связи, но и местная планетарная информационная сеть. В данный момент идет запись всех перехваченных открытых передач». «Ты зафиксировал тот канал связи, на котором мы перехватили переговоры между пилотом корабля-разведчика и базой местных разумных?» «Так точно». «Тогда настраивайся на этот канал связи. Попробуем пообщаться с местными жителями и выяснить обстановку в данной звездной системе». «Готово, командир. Мы подключились к данному каналу связи». «Древний вызывает старшего военной базы или планетарное руководство, находящееся в данной звездной системе», — произнес я дежурную фразу на языке местных разумных. Несколько минут ответом была тишина, а связист зафиксировал активные переговоры на других каналах связи. Все эти разговоры были перехвачены и записаны. Правда, прослушать сразу их не получилось, так как в них использовалась совершенно другая система кодировки. Этими записями я решил заняться попозже. «Командир, наблюдается массовый взлет очень большого количества военных кораблей разных типов и классов с поверхности второй Луны. Они выстраиваются в боевые порядки вокруг четвертой планеты. Часть торговых кораблей и малогабаритных яхт от космической станции переместились на первую Луну», — доложил навигатор. Чтобы не накалять обстановку, я через 10 минут вновь обратился по установленному каналу связи. «Древний вызывает старшего офицера военной базы или представителя планетарного руководства, находящихся в данной звездной системе». «На связи командующий силами космической обороны», — наконец раздался напряженный, но все-таки немного напевный голос. «Кто вы такой? Как вы смогли подключиться к военному каналу связи? Почему мы не видим вашего корабля?» «Для начала успокойтесь и уменьшите свой уровень агрессии, командующий. Кто я такой, вам уже было сказано. С вами вышел на связь Древний. Ваша агрессивная деятельность мне очень не нравится. Мои корабли находятся недалеко от четвертой планеты. Говорить со мной с позиции силы у вас не получится. Верните свои корабли назад, если не хотите их потерять. Мы прибыли сюда не воевать, а забрать разумного из другой вселенной, чтобы вернуть его к своим собратьям. Чтобы немного успокоить ваши нервы, посылаю вам свой идентификационный код», — сказал я и приказал Тарху переслать по каналу связи опознавательный код Ингарда. «Ваш идентификационный код нами получен. Прошу подождать нашего решения», — уже более спокойно прозвучал ответ. Главное, не затягивайте время, командующий. Если бы в далеком прошлом кто-то затянул время с активацией больших врат Междумирья, то неизвестно, продолжилась бы разумная жизнь на планете Дея или нет. После этих слов в установленном канале связи вновь образовалась тишина. Словно на той стороне кто-то полностью отключил всю аппаратуру связи. «Командир, наблюдая массовое возвращение военных кораблей на вторую Луну, похоже, они услышали ваше объяснение и сворачивают свои боевые порядки вокруг четвертой планеты. Что теперь будем делать?» После доклада спросил навигатор. «Ждать их ответа. Так или иначе, им придется принимать какое-то окончательное решение по сложившейся ситуации». «Командир, а если представители планетарного руководства примут неправильное решение? Ведь они могли забыть, что когда-то в далеком прошлом кто-то спас разумную жизнь на их родной планете?» Задал вопрос главный из кинкрейсера. «Тарх, в запретном мире один умный человек сказал, жизнь как раз в том и заключается, чтобы 7 раз упасть и 8 раз подняться. Вот мы скоро и узнаем, насколько они осознали эту простую мудрость за время своего одиночного существования».